Глава пятая. Вечерело. У меня нещадно ныла спина, но я терпела и лишь крепче цеплялась за шерсть друга. О том, как справлялась бедная Пенни, старалась не думать. Ей было в разы хуже, чем мне, но ни единого звука протеста мы не услышали. После того, как Асакура привел нас туда, где последним видел Ривана, прошло больше 5 часов. Они с Элайзой обнюхали все вокруг, а потом оба устремились в густую чащу. Нам не раз приходилось продираться сквозь кусты, ветки которых больно хлестали по спине и рукам, а если не успевали пригнуться, то и по лицу. Мне была неведома логика наших оборотней. Увы, ментальную связь мы еще не сумели наладить, как бы мастер не пытался нас обучить, а разговаривать друзья не пожелали, и я мысленно сделала себе пометку уточнить почему. Дважды мы чуть не попали в магическую воронку, но Пенни успела отдать команду остановиться, а потом и я разглядела ловушку. Это невольно подтвердило, что мы идем верным маршрутом. А самое главное, Ривана все-таки ведут, и он не один. Еще спустя час я потребовала привала. Оборотни еще немного пробежали вперед, выискивая подходящее место, и я проверила его магически. Здесь было безопасно. Асакура осторожно ссадил меня на землю, а вот Пенелопу Элайза буквально скинула. Недолго думая, я подползла к ней поближе и крепко обняла. «Все будет хорошо. Ты невероятная умница», – прошептала ей и погладила по волосам. «И ты справляешься намного лучше меня». «Правда?» – в голосе девушки стояли слезы. «Правда. Я на первой практике вела себя как маленькая недовольная истеричка, а ты мужественно терпишь. Я тобой горжусь». «Асакура говорит, рядом есть ключ. Он принесет воды». Элайза, совершенно не стесняясь наготы, опустилась рядом. «Вот ведь лисица. Я старалась не рассмеяться, потому что прекрасно видела ревность девушки. Матушка Софи, к сожалению, была права. Эти двое влюблены друг в друга. Вопрос лишь в том, луна ли для Асакура Элайза?» «Ты не хочешь одеться?» — осторожно спросила Пенелопа. «Вот лучше бы молчала. Элайза таким взглядом на нее посмотрела. Хорошо, хоть он был направлен на меня, потому что я все еще обнимала Пенни». «Холодно здесь!» Оборотень фыркнула и успокоилась, потому что предложение подруги было вызвано заботой, а не желанием скрыть от Асакура голую девицу. «Сейчас оденусь!» — буркнула она. «Я не знала, что мне с ними делать. У меня нет опыта общения с мужчинами, да и отношений никогда не было. А просто наблюдать, как Элайза мучается от ревности, точно не смогу». Длинный протяжный вой напугал до дрожи. Я и осознать не успела, как оказалась на ногах и тут же рухнула обратно на землю. Пенни, умничка, успела удержать Элайзу, которая брыкалась, но стремилась к воющему Асакура. Вой повторился, но с 3 короткими промежутками. Элайза перестала вырываться и облегченно выдохнула. «Он что-то нашел, нужно поспешить!» Девушка помогла нам подняться. Я понимала ее беспокойство и желание лететь к любимому. Вот только мы с Пенелопой еще не очухались после скачки на спинах друзей. Шли так быстро, как могли. Непонятно, что послужило причиной воя, но сердце тревожно не билось, а я доверяла своей интуиции. Когда мы обнаружили Асакура, он уже обернулся в человека. «Я нашел Ривана!» — выдохнул он и указал рукой на едва бьющий ключ. Я сначала не поняла, на что он показывает, а потом присмотрелась. За небольшим земляным холмиком пряталась куча тряпья. «Что-то я не уверена», — протянула Пенни. «Он же маленький». «И я не учуял никакого запаха». «Тогда почему ты решил, что это Риван?» «Посмотри сама!» — вздохнул Асакура. «Там нет ловушек, а он не может выбраться, застрял». Осторожно, с долей опаски, я приблизилась к вороху тряпья и отпрянула, когда куча зашевелилась. Да, я испугалась, но быстро взяла себя в руки. Асакура был прав. Нога Пикси застряла в земле, что его неимоверно злило. Не ошибся друг и в том, что это был Ривен, ну или очень похожий на него маленький человечек. Взгляд точно его и контур губ, а в остальном... «Как вернуть ему прежний облик?» — озвучила общую мысль Пенелопа. «Заклинание отката!» — одновременно выпалили оборотни. «Но мы никогда не применяли его на практике!» «П «Просто прекрасно. Меня уже бесил этот экзамен. Выдали исчезнувшее существо, заставляют пользоваться заклинаниями, с которыми мы знакомы лишь теоретически. И идем мы не пойми куда. А что будет дальше? Страшно представить». «Элайза, объясни вкратце суть заклинания и что вам потребуется. Асакура, сплети клетку, боюсь, у меня пока с эмоциями туго, могу напортачить. А его нужно вытащить и подлечить, если требуется». Я посмотрела на Пенни, которая вся как-то подобралась и о чем-то усиленно размышляла. «Суть заклинания в следующем. Оно возвращает предмету или существу его облик до предыдущего использования магии на этот предмет или существо». «Ты сама поняла, что сказала?» Элайза вздохнула. «Мы можем вернуть тот облик, который у него был до применения заклинания, превратившего его в пикси. Но нет гарантии, что до пикси его не превращали, скажем, в волка». «Или волка не превратили в Ривена, а потом в пикси», — мрачно подытожила Пенелопа. «То есть нам придется несколько раз применять заклинание, чтобы выяснить, Ривен ли это на самом деле?» «Не получится». Вздохнула Сакура, запихивая недовольного пикси в сотканную из магии клетку. Лечение ему не потребовалось. «Оно очень энергоемкое и требует концентрации не одного, а трех магов. К тому же имеются ограничения. К одному и тому же объекту заклинание отката можно использовать с перерывом в 2 дня. И если мы захотим провести заклинание повторно, нужно будет подождать 2 дня? А так как неизвестно, в кого превратится пикси, мы застрянем на месте на это время?» «Да». «И другого варианта у нас нет?» «К сожалению, Хейли. Тащить пикси с собой мы не сможем, клетка не предназначена для переноски. Поэтому после ритуала придется заночевать здесь и остаться, если нужный результат мы не получим». «Замечательно». «Хорошо», — согласилась я. «Тогда лагерь разобьем в 5 метрах от ключа. Нужно натащить можжевеловых и еловых лап для спального места и дров для костра». «Сказано, сделано». Все то время, пока мы занимались приготовлениями, вероятный Ривен попискивал в клетке и недобро на нас зыркал. Иногда казалось, что вот-вот и он закричит дурниной, обвинив нас в слепоте и неспособности сходу определить, наш ли это брат, друг и соратник или чужак. Готовить кашу вызвалась Пенелопа. Элайза разжигала костер, а Сакура потрошил тушку пойманного им зайца, я отправилась с котелком за ключевой водой. Естественно, мы и пикси покормили, точнее попытались, потому что плошка с кашей была брезгливо отправлена в полет. Ну что ж, не хочет, пусть голодает. А пока мы жадно глотали горячую кашу, думали над тем, стоит ли проводить ритуал на ночь глядя или лучше дождаться утра. Выбрали первый вариант, отчасти потому, что не терпелось мне, отчасти потому, что переживали за это существо в клетке. А вдруг это и правда волк? А если волчонок или волчица? В этих лесах каких только зверей не водится. Но рядом с оборотнями опасаться нечего, к нам никто не приблизится. К тому моменту, когда оборотни были готовы к заклинанию, на землю опустились сумерки, заметно похолодало. В ворожбе я, не произнося ни звука, должна была стать связующим звеном. Мне отводилась роль маяка и подпитки. Пенелопе же предстояло вовремя увеличить магическую клетку Асакура, потому что при превращении пикси в человека она станет невероятно мала и может обжечь. Меньше всего нам хотелось бы навредить, даже если это и не Ривен. «Готово?» — одними губами спросила Сакура. «Да». Вместо меня ответила Элайза, а я тихо хмыкнула. «Приступим». Отдал парень команду, и мы рассредоточились вокруг клетки, образуя равносторонний треугольник. Как самый везучий, мне предстояло стоять в ручейке. «Прости», — повинились оборотни. «Ничего, Пенни подлечит, а мы в следующий раз для магических клеток выберем место получше», — успокоила их, едва сдерживаясь, чтобы пулей не вылететь из ледяной воды. «И пусть глубина всего по щиколотку, теплее все равно не становится». «Начинаем». Монотонный бубнеж друзей наводил скуку, потому что в отличие от них, занятых делом, я была молчаливым наблюдателем, которому только и надо в нужное время послать магический импульс то одному, то другому оборотню. Сначала забор энергии был минимальным. Даже удивилась, как сильно преувеличивали Элайза и Асакура затратные заклинания. А потом едва не рухнула, когда потребность резко увеличилась и потянулась сразу с 2 сторон. Солоноватый привкус на губах дал понять, что организму не понравилось вмешательство в мой магический резерв, и он протестует носовым кровотечением. Да только кто ж его спрашивать будет, согласен, не согласен? Я здесь единственный маг, у которого безграничный запас энергии. Главное не сорваться и не выпустить стихии на волю, иначе быть беде. Едва не пропустила самый важный момент, когда Пикси начал превращение, зато Пенелопа, умничка, успела увеличить клетку. «Это все-таки Риван», — выдохнул Асакура и плашмя упал на землю. Следом за ним со стоном опустилась Элайза. Покачнувшись, я выбралась из воды, пусть и была измотана, но в отличие от друзей в обморок падать не собиралась. «Пенни, отойди от клетки, помоги перетащить Элайзу и Асакура». «Но...» «Никаких «но». Где доказательства, что это действительно Риван, а не кто-то под его личиной?» Пока мы перетаскивали ребят на лежанку и укрывали их куртками, человек в клетке не подавал ни звука. И я решила, что он тоже без сознания после подобной этой экзекуции. Пенелопа подлечила сначала Элайзу, затем осмотрела Асакура и только потом перешла ко мне. «Они проспят не меньше часа», — сообщила она. «А вот тебе не мешает подкрепиться. У нас еще осталась еда». «Спасибо». Благодарно пожала ее руку. «А теперь, может, осмотрю его?» «Не советую приближаться», — покачала головой. «Что-то мне не нравится, но пока не могу сформулировать, что именно». Минут 20 мы настороженно наблюдали за клеткой. Человек, так похожий на Ривана, не шевелился. Я успела поесть каши, оставив немного про запас для вредного существа, бывшего недавно Пикси. Оборотни спали, их размеренное дыхание вызывало зависть. Нам с Пенни хотелось спать не меньше, но мы единогласно решили дождаться пробуждения нашего пленника, а заодно разжечь недалеко от клетки костер. Все-таки на дворе не лето, ночью в лесу прохладно, а запасного одеяла у нас нет. «Иди ложись», — предложила я Пенни, не выдержав очередного горестного стона. «Сама за ним присмотрю, заодно защиту поставлю». «А это тебе не навредит?» — с сомнением протянула она. «Не думаю». Улыбнулась ей и зевнула. «Как же хочется спать». Пока я примерялась к радиусу действия защитного купола, Пенелопа легла со стороны Элайзы. Это вызвало невольный смешок. Зря лисица переживает. Не претендует Пенни на ее драгоценного Асакура. Я опустилась на землю рядом с костром, разожженным для Ривана. Интуиция то или просто моя мнительность, но я пока не находила причин верить своим глазам. Да, внешне похож на моего названного брата. Наверное, и говорит его голосом, но в любом случае устрою ему проверку при пробуждении. Через полчаса Пенелопа уснула, в поисках тепла прижавшись к подруге. Я слушала, как сопит Асакура, возится Элайза и мерзнет Пенни. Она упорно прижималась к рыжей, а та старалась отпихнуть неожиданный источник холода. Эта возня привлекла мое внимание, и я задумалась, чем могу им помочь, но ответа так и не нашла. Все варианты выглядели жалкими, к тому же где гарантия, что вызвав теплый ветерок, я удержу нужную концентрацию и при этом не разбужу ребят. «Да что ж ты пихаешься?» Писклявый сонный голосок заставил меня вздрогнуть и обернуться. «Вот ведь настырная!» Элайза все-таки проснулась и резко села. Заспанным взглядом обвела Асакура и Пенни, нежно обнимающую ее ногу. «Вот же напасть!» — фыркнула оборотень и попыталась отцепить от себя неожиданный груз. Я молча наблюдала за сопящей подругой и Пенни, которая упорно не желала отпускать чужую конечность. Элайза все-таки победила. Всклокоченная и немного злая, она перешагнула через спящих и подошла ко мне. «Ты представляешь, она решила, что я грелка!» Я подавила смешок и серьезно сказала. «А до этого она лечила тебя и Асакура, отдав приличный запас своего резерва». «Ясно», — вздохнула Элайза и присела рядом. «Для меня чаю найдется?» «Найдется». Я взяла котелок и поставила его на огонь. «У нас все получилось. Впрочем, я и не сомневалась. Жаль только, что и превращенный попал под зону отката». «Поэтому не просыпается?» «Да, но не переживай, с ним все в порядке». «Как думаешь, это Риван?» «Не знаю». Девушка потянула носом. «Пахнет похоже, но точнее смогу понять, когда обернусь». «Кстати, об этом. Я кинула в воду травы. Скажи, а почему вы перестали разговаривать во второй ипостаси? Помнишь, когда на меня напал старшекурсник в ангаре? Ты тогда отвечала, Асакура, а сейчас вы ни слова не проронили». «Тогда я очень сильно разгневалась, да и испугалась», — тихо призналась она. «Мы можем использовать человеческую речь в своих ипостасях, но для этого прилагаем усилия и жертвуем большим количеством магической энергии. Если помнишь, тебе пришлось отводить меня к общежитию. И просто поверь, меня не смущали нагота и пересуды. Мне было тяжело идти. Только глава клана способен вести переговоры в звериной ипостаси, потому что он может затребовать резерв всех оборотней. Ну а мы с Асакура пользуемся лишь своим». «Я поняла, Элайза, вы не хотели ослабнуть, но при острой нужде воспользуетесь речью». «Да, и спасибо», — поблагодарила она. Я как раз протянула подруге чай. «Интересно, он скоро проснется? Боюсь, тоже замерзнет». «Не должен», — Элайза подула на чарку. «А Пенелопа перенапряглась и израсходовала намного больше силы, чем сказала тебе, поэтому ее и знобит. Но ничего, сейчас согреем». «Согреем?» «Конечно. Смотри, она уже к Асакуре прижалась, а я лягу с другой стороны и обращусь лисицей. Мех отлично согревает». «И ты совсем не ревнуешь?» Вопрос сам сорвался с языка, и я запоздало прикусила губу. Элайза промолчала, но ее рука дрогнула. «Прости», — покаялась. «Я не имею права спрашивать о подобном». «Ты знаешь историю госпожи Ротовской?» «Да, но...» «Откуда об этом известно мне? Она сама рассказала, и я понимаю, почему, однако...» «Элайза, вы пара?» «Знаешь, когда я впервые увидела Асакура? Мне было 10, а ему 12». «Я не знала, что он мой ровесник». «Ему 23, Хейли. Скоро будет 24. Это я твоя ровесница. Он старше нас, но речь не об этом». Заставила себя замолчать. Я-то полагала, что старше этой обворожительной парочки, а выходит, что нет, и я не единственная, кто поступил на первый курс не в 18. «Так вот, я никогда не была послушной. Мой отец намучился со своей наследницей. Ты не ослышалась, у меня нет братьев и сестер, и судьба клана Южных Лисиц в моих руках. Того, кого я выберу, станет главой второго княжества». Элайза вздохнула и отхлебнула чая. «Я слишком рано прошла оборот. Наши дети обычно оборачиваются в 11 лет, иногда позже. Я же с 8 лет. 2 невероятно кошмарных для моего отца года». Девушка рассмеялась. «Ты представляешь, что я устраивала великому князю, Хейли? Да он рыскал по лесам в поисках ненормальной дочки, которая вдруг решила, раз она лисица, то может все-все-все и теперь взрослая. Мои обороты были кратковременными и, откровенно говоря, тяжелыми как для меня, так и для второй сущности. И вызваны были трагедией. Мама потеряла ребенка в утробе и после этого так и не смогла больше никого родить». Я осторожно приобняла подругу, желая поддержать ее хотя бы так. «Это был очередной побег. Моей целью стала деревня полукровок. Я столько слышала о том, как кошмарно родиться лишь наполовину оборотнем, что непременно решила увидеть все своими глазами. Не понимала, что внешне они от нас не отличаются. Я думала, у них, наверное, больше глаз или рук, а может, наоборот, нет ног или еще чего-нибудь. И я потерялась, Хейли. Заблудилась, уйдя так далеко от дома. Блуждала по лесу, пока окончательно не выбилась из сил и не обратилась в маленькую девочку. Увы, только в более позднем возрасте можно контролировать вторую ипостась долго. В детстве мы слишком слабы и обязаны дозировать оборот не более 2 часов в день». «Асакура нашел тебя?» «Меня нашел волк. Теплый мохнатый волк, к которому я доверчиво прижалась и даже позволила облизать заплаканное лицо. Большим шершавым языком?» — подтрунила я. «Шершавые языки у кошек», — улыбнулась подруга. «А у волков и собак они мягкие, длинные и мокрые». Мы негромко засмеялись, и Элайза продолжила. «Я была маленькой, Хейли, и не могла понять, почему мои родители, которых так сильно люблю, вдруг отошли на второй план. Я безропотно дала себя увести в первое княжество, каталась на спине волка и ни капли не испугалась, когда он обратился в мальчика, а затем ввел меня в свой дом». Я вздохнула. Неужели у истинных пар сразу начинаются отношения? Не принято же у них выдавать девочек замуж так рано. «Нет», — рассмеялась Элайза, а я покраснела. Кажется, свои опасения высказала вслух. «Ничего подобного не было. Нас тянуло друг к другу. Мы понимали друг друга с одного взгляда. Знаешь, рядом с ним совсем не хотелось капризничать, а младший брат и родители Асакуры отнеслись ко мне тепло, с любовью и радушием, и я совсем не понимала, почему его мама частенько украдкой вытирает слезу». Все закончилось стремительно. Через 2 дня, что я пробыла в доме Асакура. Хейли. Из-за меня чуть не разразилась война между кланами. Отец не верил, что я сама могла пойти за мальчишкой, признав в нем своего мужчину. Да и для меня эта трактовка была чем-то странным и непонятным. Но именно так и было. И глава северного клана отправил весточку папе, что я у них. «Отец приехал за тобой?» «Да, и это чуть ли не впервые, когда Первое княжество позволило главе Второго ступить на их территорию, прихватив с собой не только советника, но и воинов. Знала б ты, как плакала моя мама. Она тогда так сильно поругалась с отцом, что крики и ее плач еще долго стояли у меня в ушах». Я обняла Элайзу, не представляя, что на это сказать. «Это я отказалась от Асакура. Где-то вычитала, что если стать другим человеком, то можно изменить свою судьбу, поспорить с ней и выйти победителем. Я отреклась от полного имени. Вместо Элоизы Алой стала Элайзой. Отказалась от своей живости и непоседливости, предпочтя роль заучки и зубрилки, и настолько вжилась в нее, что уже сама не могу отрешиться. Ложь, Хейли. Ничего не изменилось». Только я и Асакура потянула на этот путь. Он не хочет меня терять. Не хочет, но и не требует ничего, понимая, что я никогда не пойду наперекор своему клану. Он просто всегда рядом. Встряхивает меня, если я совсем закрываюсь от эмоций. Он словно тень за спиной, которая в случае необходимости превратится в полноценного защитника. У меня нет такого мужества, как у него. «Зря ты так», — прошептала я. «Ты очень сильная, Элайза, сильная и умная девочка, но чувства не то, что нам подвластно, они или есть, или их нет, и если твое тело, разум и сердце выбрали Асакура, прислушайся к себе. Будешь ли ты счастлива, выбрав дорогу матушки Софи? Я не заставлю тебя изменить решение, но очень хочу тебе и Асакура счастья, хочу видеть вас счастливыми, радостными, чтобы вы были любимы». Подруга промолчала и прижалась к моей груди. Не знаю, сколько я гладила ее по спине, но в какой-то момент она отстранилась. «Спасибо за чай, Хейли. Пожалуй, пойду к одной замерзшей леди». «Иди», — улыбнулась, стараясь не смотреть, как Элайза раздевается. Миг, и мне лукаво подмигнула лисица, а потом она прыгнула, сбив на землю, и облизала лицо. Смех, как и крик «фу», сдержать я не смогла, за что меня еще раз облизали и юркнули к трясущейся Пенелопе. «Спите, ребята. Завтра день не менее напряженный», — мысленно пожелала своей команде мирного сна и вернулась к костру и клетке. Следующие 2 дня прошли для нас в тяжелейшем стрессе. Начать с того, что я так и не смогла выспаться, и закончить тем, что сидящий в клетке человек отвечал на все вопросы правильно, а оборотни подтвердили, что запах принадлежит Ривену. Но мы все равно осторожничали и освобождать свою находку не спешили, желая провести еще один ритуал. И вот с этим-то были связаны некоторые проблемы. Первое – это радиус действия клетки. Да, парень помещался в ней в полный рост, однако забывать о том, что это живое существо со своими потребностями не стоило. А мы забыли. В итоге Асакура пришлось развеять клетку и наложить магические кандалы, которые мог снять только он, да еще и выводить Ривена в кусты. Это, в свою очередь, привело к истощению резерва оборотня, и вторично клетку ставить пришлось мне. Утром 2-го дня Ривен предпринял очередную попытку доказать, что он мой названный брат, заставил меня при всех задать вопрос, ответ на который могли знать только мы. Отчаянно краснея, я все-таки спросила, что он хотел сделать взамен моей помощи, Зеи Прис, на что без малейшего раздумывания последовал незамедлительный ответ, повергший всех в шок. «Стать личным рабом и согревать постель». Я тут же попыталась снять магическую клетку, но неожиданно была остановлена Пенелопой. Она удержала мои руки, а позже, прижав меня к себе, яростно прошептала, что это не Ривен, что бы он ни говорил, как бы правильно ни отвечал. Это не он и не может быть им. Не знаю почему, но я послушалась, лишь заметила вскользь, что, кажется, в моей команде уже две пары влюбленных, при условии, что Ривен ответит на чувства Пенни. Если я не права, обязательно извинюсь перед братом, но сейчас, когда и оборотни поддержали Пенелопу, не смогла пойти наперекор всеобщему мнению и прислушалась к голосу рассудка. Последняя ночь перед ритуалом ознаменовалась попыткой побега. Ребята пожалели меня и отправили спать, а сами караулили слишком уж бодрого пленника. И хорошо, что караулили, потому что я, видимо, напортачила с клеткой, вложив меньше энергии. Иначе как он смог выбраться? Впрочем, если перед нами один из преподавателей, то неудивительно как, но подтверждения тому пока не было. А Сакура с Элайзой успели не только поймать его и притащить обратно к клетке, но и спеленали заклинанием, не позволяющим шевелиться. Да, неудобно, однако действенно. Все прошло практически так же, как в прошлый раз. Только я не стояла в ледяной речушке, а ребята не хлопнулись в обморок от истощения. Мы с затаенным дыханием смотрели, как меняются черты лица нашего пленника, и не сдержали удивления, одновременно выпалив. «Леди Милена Ронг?» Я утратила дар речи, Пенелопа победно хмыкнула, Элайза нахмурилась, а лицо Асакура запылало краской смущения, ведь именно он отводил пленницу по нужде, да еще и следил. «Хоть на этот раз обошлось без отката, все правильно сделали, зачет, магис. И не красней так, Асакура, тебе ли не знать, что на тот момент я была мальчиком?» Она легко, словно от надоевшей мухи, отмахнулась от магической клетки, медленно вышла к нам и по-доброму ослепительно улыбнулась. Учитывая, что по росту она намного ниже Ривана, одежда на ней висела мешком. «Итак, у вас есть право на одну подсказку. Я должна ответить честно, поэтому хорошо подумайте». «Молчать!» — тут же воскликнула, прекрасно зная своих ребят. «Вопрос задавать буду я, как лидер». Успела практически вовремя, ибо Элайза уже недоверчиво протянула, а вы точно договорить не смогла, потому что Пенни зажала ей рот рукой. «Будем считать, что этого не слышала», — любезно согласилась леди Милена. «Студентка Сизари, ваш вопрос. Назовите конечный пункт нашего маршрута, где нас будет ждать Ривен». Декан факультета магис нахмурилась. Видимо, решила, что вопрос будет проще. Да и подсказка — это же не прямой ответ. Можно не называть место, только намекнуть на него. «Что ж», — Ронг лукаво усмехнулась. «Там жители знают не понаслышке, каким грозным оружием может быть простая метелка». «Метелка и оружие?» — удивилась Пенелопа. «Деревня полукровок!» — хором воскликнули мы с оборотнями и переглянулись совершенно правильно, растолковав, в чьих руках этот предмет становится грозным оружием. Декан лишь пожала плечами, а затем воскликнула. «Совсем забыла!» Ее ладони засияли мягким светом, а затем два шарика устремились к Элайзе и Асакура. «Зачетки вам подпишут после практики. Всего доброго, студенты!» Несколько мгновений, и леди Милена Ронг исчезла. «Она специально не отметила нас сразу!» — выпалила Элайза. «Если бы она так сделала, я бы не спрашивала, точно ли она наш преподаватель!» «Так вот, что ты хотела спросить!» «Ну да, Пенни, и как ты не догадалась, что речь идет о госпоже Ротовской и ее доме?» «Хватит ругаться», — попросила я. «Теперь мы знаем, куда нам нужно. Осталось выбрать правильный маршрут и добраться туда без приключений. Заметьте, сдали экзамен только магис, мы с Пенни под вопросом, а значит...» «Задания по вашему профилю будут впереди». «Да».